Наверное, как это деликатно называют. Вы ошибаетесь. Клодия притворилась, будто шокирована его словами. Он сбежал с тремя чемоданами денег. И как только старый Билл перестанет меня преследовать, я к нему присоединюсь. Из-за этого я сюда и приехала, чтобы совсем их запутать и сбить со следа. Вполне возможно, что они наблюдают за мной даже в данную минуту. Она снова понизила голос. Не позволяйте мне говорить лишнее. Не исключено, что в стол вмонтированы подслушивающие устройства. При свете свечей она видела, как напряжение, какова бы ни была вызвавшая его причина, постепенно покидает Гая. В глубине его глаз появился намек на искорки, а губы чуть дрогнули, как будто он всеми силами сдерживал смех. Как ни странно, ей почему-то стало больно за него. «Почему ты не можешь немного расслабиться? Прежде чем мы сядем в самолет, возвращаясь домой, я заставлю тебя рассмеяться от души, даже если это будет стоить мне жизни. На самом деле, я занималась почти тем же, только в менее перспективной фирме, и поездок за границу там не было», — продолжила Клодия уже серьезно. «Фирма быстро теряет свое место на рынке. Они перевели производство на поток. Я бы все равно оттуда ушла. Руководство там слишком консервативно, не желает видеть дальше своего носа и с неохотой идет на нововведение. Компании, которые останавливаются в развитии, в конце концов терпят крах. Предложите свои таланты там, где их смогут оценить по достоинству». «Ну, вот видите», — принесли заказанные Клодией креветки под пикантным соусом. И это ненадолго отвлекло ее внимание. Минуту-другую спустя Гамильтон сказал: «За что ваш кузен сводит с вами счеты?» Говорить сейчас о жабе ей хотелось меньше всего. Но если она откажется говорить о нем, Гай подумает, что ей есть что скрывать. «Все началось много лет назад, когда мы проводили вместе летние каникулы. Мы тогда были детьми, и нашим глубоко заблуждавшимся родителям казалось, что мы с ним составим друг другу хорошую компанию. У его родителей была гостиница на побережье, поэтому я всегда ездила к ним на лето. А поскольку они всегда бывали ужасно заняты, а я была на 2 года старше Райана, мне, естественно, приходилось исполнять роль неофициальной няньки». Клодия скорчила гримасу. Он был настоящим дьяволенком, вечно затевал что-нибудь глупое и опасное. А я была вынуждена следить, чтобы он не сломал себе шею. Поэтому, само собой разумеется, Райан меня терпеть не мог и всячески изводил. А моя бабушка Барбара с умилением улыбалась маленькому чудовищу, приговаривая: «Мальчики есть мальчики, дорогая». Уверена, что она им даже гордилась, хотя однажды пришлось уволить спасателя, который помогал ему отправиться на лодке в путешествие к мысу Горн. Улыбка на лице Гая Гамильтона была теперь почти настоящей, что само по себе можно было считать достижением. «Теперь ваша очередь», — сказала Клодия. «Расскажите мне подробно о своей растраченной впустую юности». «Нет, увольте. Развлекать меня за ужином входит в число ваших служебных обязанностей. Моя мама всегда говорит, что только дурно воспитанные люди говорят о себе и до смерти утомляют окружающих. Я вам скажу.